Глава 17. Флойд меня ждал и даже подготовился к нашей неминуемой встрече. Для придания солидности надел костюм, цвет которого мог соперничать с его лицом, такой же серый и невзрачный, и повязал галстук ярко-алого цвета в белый горошек. Тот был помят и с темным пятном у края, который дядюшка пытался скрыть за лацканом, но, увы. Расправил плечи и умудрился втянуть живот, а руки сложил на стол так, будто встречал провинившегося сотрудника. И поприветствовал меня вызывающей надменной улыбкой, которая, впрочем, тотчас сползла, стоило за мной следом в кабинет пройти Джерри и Кейт. «Добрый день, мистер Флойд!» Прошествовала к столу и, отодвинув стул, села напротив растерявшегося дядюшки. «Хорошо, что вы здесь. Так гораздо удобнее». Почему?» Рассеянно пробормотал родственничек, но все-таки взял себя в руки и грозно рыкнул. «Почему посторонние в кабинете?» «Где?» Делано удивилась, оглядывая кабинет, намеренно выводя дядюшку из равновесия, и мне это неплохо удалось. Мужчина побагровел лицом, шумно засопел и рывком вскочил на ноги, отчего кресло с благодарностью скрипнуло. «Эти!» «Ах, вы о них!» «Позвольте представить. Мисс Кейт Браун, финансовый директор корпорации Пембертон, и мистер Джереми Браун, директор службы безопасности». Чеканя каждое слово произнесла и, глядя на задохнувшегося от возмущения мужчину, с линцой в голосе продолжила: «Мистер Джерри проверит заключенные вами договоры, а мисс Кейт, соответственно, финансы, раз вы, дядюшка, не торопитесь предоставить мне отчет. Но я рада, что вы проявили сознательность, не покинули кабинет и наверняка готовы ответить на все их вопросы». «Ты! Я так это не оставлю!» Выкрикнул мужчина и, силой оттолкнув кресло, пулей вылетел из кабинета. В приемной вскоре раздался испуганный писк, что-то со звоном разбилось, и наступила оглушающая тишина. «Ну вот, теперь нам действительно никто не помешает работать», усмехнулась, глядя на с грохотом захлопнувшуюся дверь и задумчиво проговорив: «Джерри, когда твои парни приедут?» «Через неделю». «Полагаю, еще не успеют». Кивнула и, вытащив из сумки два небольших листа и ручку, раздала их новым сотрудникам. «Что ж, приступим». «Алекс, я тебе объяснял, что в договорах ничего не смыслю». Напомнил нашу давнюю беседу Джерри, смущенно потупив взор, явно ощущая себя не в своей тарелке. «И не надо, с ними я сама разберусь. От тебя требуется выяснить, кто наши арендаторы, собрать информацию о каждом сотруднике и проверить на вшивость партнеров». «Это я могу», — с облегчением выдохнул парень и, чуть помявшись, добавил: «Так я пойду». «Угу, можешь начать с секретарши». «А мы?» — тут же поинтересовалась Кейт, вопросительно на меня взглянув. «А мы через 10 минут выйдем в приемную, к этому времени девушка дойдет до нужной кондиции и быстро нам все документы предоставит». Со смехом ответила, Кейт, понимающе кивнув, в предвкушении улыбнулась. Как я и предсказывала, секретарь Флойда недолго сопротивлялась харизме Джерри, и уже через 15 минут на нашем столе лежали коробки с договорами, отчетами, декларациями и прочей макулатурой, без которой ни одно предприятие не сможет вести дела. И если я вначале опасалась, что такой объем напугает Кейт, то, глядя на то, как загорелись глаза у подруги, поняла, что здесь мы с ней точно сработаемся. Вот только сегодня закопаться в бумагах я ей не позволила. И, сгрузив все на нанятые Джереми Кэп, наказала извозчику в целости доставить груз в особняк, где уже документы примет Санти. Мы отправились в следующий пункт назначения. «По какому праву?» — взвизгнул Эндрю, грудью защищая дверь в свой теперь уже бывший кабинет. «Аптеки принадлежат всей семье Пембертон!» «Нет, ты плохо учил законы, дорогой», — хмыкнула взглядом, показав Джерри, чтобы тот сдвинул упирающегося братца в сторону. «А будешь препятствовать, я вызову коперов». «Я скажу отцу!» «Увидишь мистера Флойда, передай, что у меня к нему масса вопросов», — хмыкнула, забавляясь детской угрозой родственника. Наконец прошла в кабинет, тут же оторопела, уставившись на хаос. «Да чтоб тебя! Как ты в этом бардаке разбираешься? Это что?» «Заплесневелый сэндвич? На договоре поставки? А это что за порошок?» «Вот! Ты даже не понимаешь ничего в лекарствах!» Тут же ухватился Эндрю за никчемный повод, с превосходством на меня посмотрев. «Зато ты понимаешь!» Зловеще протянула, отрывисто приказав: «Сядь! Будешь рассказывать с подробностями о каждом!» «Еще чего!» Фыркнул Эндрю, такой же кругленький, как и его папаша, и, подхватив пиджак, ретировался, наверняка спеша порадовать отца и остальных, что в лекарствах я ничего не смыслю, а значит, скоро отступлюсь. «И этот сбежал!» — хихикнула Кейт. С лица Джерри еще не сошла презрительная ухмылка, а глаза помощника Эндрю, боюсь, надолго останутся широко распахнутыми. Тяжело вздохнув, понимая, что все, что сейчас происходит, выглядит как рейдерский захват, я с брезгливостью смахнула с кресла крошки и помятой бумаги, но все же не рискнула на него сесть. Проговорила: «Мистер Скотт, мисс Александра». Натянуто улыбнулся невысокий, щуплый парнишка, нос которого оседлали очки в толстой оправе. А на макушке, прикрытой жиденькими волосами затылка, отсвечивала свет лампы лысина. «Добрый день, Скотт. Как ты понял, в аптеке сегодняшнего дня изменения. Полагаю, мистер Эндрю, как и мистер Оливер, в ближайшее время не вернутся. Но это и не важно. Если я правильно поняла, вы в аптеке ответственны за производство. Проведите, пожалуйста, для нас экскурсию. И еще, есть ли здесь толковая девушка, которая разберет этот завал, сложив все документы в стопки?» «Да, мисс Александра. Тина, я скажу ей». Пробормотал Скотт, еще теряясь при виде меня, улыбающейся Кейт и нависающего над всеми нами Джерри. «Отлично». Экскурсия прошла быстро и очень познавательно. Удивительно, но за пределами кабинета братца в здании была стерильная чистота. В небольших помещениях немногочисленные сотрудники сами перетирали травы и порошки, фильтровали настойки, изготавливали мази и другие препараты. А за высокой рецептурной конторкой на кафельной дощечке дозировал шпателем и скатывал в шарики с помощью большого и указательного пальцев пилюли, согбенные знаниями и годами, сухенький старичок. Я никогда не была по ту сторону аптек и с интересом осматривалась. Впрочем, друзья тоже были не менее увлечены, с любопытством заглядывая в миски и пузырьки. Спустя час, поблагодарив Скотта за прекрасно отлаженную работу, я попросила мужчину составить список необходимого, и, попрощавшись, мы продолжили свой путь. «Следующая остановка — фабрика мыла. Там заведуют Хью и Бертран», — ответила на немой вопрос Джерри, и мы, разместившись в небольшом кэбе, приказали извозчику трогать. «Тебе нужны люди», — вполголоса, словно размышляя, проговорила Кейт, рассматривая выпавший из коробки один из щитов аптеки. Документов в кабинете Эндрю, как оказалось, было немного. Изгрузив все в наш экипаж, мы теперь потеснились ближе к окну и придерживали коробки, норовившие при каждой попавшей под колеса кочке рассыпаться. «Знаю, что нужны, но для начала будем выбирать из тех, что работают сейчас. Не думаю, что все довольны существующим положением. Скорее всего, кого-то не оценили по достоинству. Рассмотрим эти кандидатуры, а Джерри проверит их благонадежность». «Мне надо к знакомцу сходить. Приезжал в Линвурд. Я ему помог беглого поймать, в горах хоронился. Думаю, он подскажет, с кем здесь можно поработать», — проговорил Джерри, намекая, что у каждого копера есть свои доносчики. «Завтра тебя с Картером познакомлю. У него тоже хватает таких знакомых». «Долго нам еще ехать?» «Фабрика находится за городом», — ответила подруге и, задумчиво отстукивая по сиденью барабанную дробь, продолжила: «Ты права. Нам лучше сейчас пообедать. Полагаю, у дядюшки Хью мы задержимся надолго». «А вот и трактир», — тут же произнесла Кейт, показав на светлое здание с приметной вывеской. «Зайдем?» «Да, давайте здесь пообедаем». Согласно кивнула, Джерри тотчас распорядился остановить наш экипаж, и вскоре мы входили в зал. Небольшой, уютный, здесь было всего 6 столиков, и за одним из них сидел Дэвид и еще двое мужчин. И, судя по тяжелому взгляду и залегшей морщинке между бровей моего нового знакомца, их разговор был не из приятных.